Спасибо большое. Ну, несколько замечаний, которые вот у меня так в голове родились, когда я слушал, ну, предыдущие доклады. Вот. Значит, вот у нас Александр Евгеньевич сказал что-то, помните, мы пчелы или мухи, и как-то так все не поняли, при чем здесь пчелы, при чем здесь мухи. А он на самом деле пересказал любимую ему притчу о пчеле и навозной мухе. А притча очень ценная, и ее надо обязательно всем взять на вооружение, если мы хотим с вами победить. Полетели на поле пчела и навозная муха. Полетели они на поле, летали, приехали, прилетели назад и начали рассказывать, что такое поле. Пчела сказала: поле – это радость, это жизнь, это цветы, это нектар, это солнце. Ну, вот так вот все, понимаете? Угу. А навозная муха летала, нашла навозную кучу, в ней там поковырялась, порылась, приехала. Что такое поле? Ну, это вонь, грязь, так сказать, навоз, в общем. Правда, понимаете, и та, и другая, они правду сказали. То есть она нашла и эту правду. Но истина в чем состоит? Посредине, или все-таки она должна, как говорится, быть истиной той, которую нам и надо? Так вот, в том-то и дело, что на поле нашей истории последние 30, а может быть и 50 лет, постоянно летают навозные мухи. Они ищут в нашей истории самое что-то грязное, мерзкое, понимаете? Чтобы прийти, это все доложить и получить за это международное признание мирового сообщества. Вот буквально сейчас я смотрю по телевизору, идет феноменальное шествие фильма «Один день Ивана Денисовича» по всем зарубежным кинофестивалям, и все премии дают. Будьте верены, гадость и сволочь просто, ну, это будет, ну, раз они ее так высоко там ценят, значит, это все против нас. Не будут же они, понимаете, нашему фильму «Калине Красной» давать «Оскара». А этой гадости они дадут, понимаете? То, что там очерняется вся наша история, ну просто вот так вот показано, что это один сплошной концлагерь был, то есть и никакого просвета. Поэтому всякий раз, когда вы слышите, кто-то начинает что-то говорить, я сразу говорю: а вы часом не навозная муха, вы часом не в навозе ковырялись, там копались. А я вот пчелу сейчас вам скажу, а что пчела рассказала на эту тему, так давайте мы все-таки пчелами быть, и пчелами брать все то светлое, хорошее, то, что нам помогло и выжить, и выстоять. Поэтому это очень тонкий, хороший такой образ, образ пчелы и навозной мухи. Как только начинает кто-то что-то, я сразу говорю: так вы, наверное, навозная муха. В навозе копались, нам пришли сюда и про вонючий навоз рассказываете, спасибо. Расскажите своим детям, но нам этого не надо. Мы лучше послушаем пчелу, что она нам расскажет и про поле, и про ту жизнь, которая была. Несколько слов об идеологии. Вот та пятая колонна, которая победила в 91 году, она приняла конституцию, в которой был запрет на государственную идеологию. Слышали вы такое, да? А что такое идеология? Идеология. Идеал и логия, да? То есть это изучение идеала. Общество ставит себе идеал. То есть смотреть, какое должно быть идеальное общество. А наука идеология, она рассматривает пути достижения этого идеала. Понимаете, как нам к этому идеалу приблизиться? Если уж не полностью реализовать, то приблизиться. И поэтому, если человек, который не знает, куда, к чему идти, он всегда идет в нужном направлении, понимаете? Куда бы он ни шел, он же не знает, куда идти, он вроде всегда. Но самое-то случилось подлое то, что у нас при запрете на нашу идеологию полностью получила господство западная либералистическая идеология. Она полностью захватила все, что только можно, и все это было на фоне того, что запрещена идеология. Она, вот она, мы же ее с вами видим. Вся гадость, которую нам сюда тащат, с этого Запада, демократическая, так сказать, вся эта идеология, она вся у нас реализовалась, и мы в конце концов уже вот так ее наевшись, наконец и президент встал и сказал: нет, нет, ребят, давайте мы с вами все-таки, у нас другой идеал был. И вот я хотел бы вернуться вот к коммунистической идеологии. Я родился в Советском Союзе, я, так сказать, был и октябренком, и пионером, и комсомольцем. Вы знаете, у меня два деда в гражданскую войну воевали за красных. За красных воевали. Причем одному деду чехословаки восстали, в Сибири они же, восстали, и ему все зубы выбили они. То есть они там пытали, в общем, зверствовали все зубы, и, в общем, он в партизанах красных был. И вот смотрите, как ни крути, молодая республика, провозгласившая идеал, она победила. Победила весь мировой заговор. Ведь 14 крупнейших стран мира и Европы, они же воевали против нас. И США, экспедиционный корпус, и Япония, и прочее. И был проведен всенародный референдум. Он был проведен в 20-е годы прошлого столетия. Назывался этот референдум «Гражданская война». И кто победил на этом референдуме? Победили красные. А почему? Да потому что деды мои про коммунизм в принципе ничего не знали. Они ни Маркса, ни Энгельса не читали и слыхом не слыхали про них. Но им сказали: ребята, мы пришли, чтобы построить Царствие Божие на земле. Вот они за что пошли помирать, понимаете? Они умирают за это, за то, чтобы реализовать мессианскую идею русского народа. Это мессианская идея русского народа – построить Царствие Божие на земле. Чтобы человек человеку друг, товарищ, брат. Чтобы человек жил трудом, а не обманом, понимаете? То есть, чтобы всю эту мерзость запретить, которая, так сказать, есть. Вот за это наши деды, они жизни отдавали, они за это и воевали. И мы фактически с вами, вот этот божественный уклад, мы фактически с вами и пытаемся его сейчас вернуть. И из этого дерьма либерастического вытащить страну. И всех, кто туда нас кунает, и кто не хочет оттуда вылазить, они очень там тепло устроились в этом дерьме. Они не хотят оттуда вылазить, их оттуда выковыривать придется долго. И визгу будет еще очень много. Но деваться нам некуда. Деваться нам некуда. Еще один момент. Вот я сейчас с Будиной мы сидели, разговаривали. Я говорю: ну что вы, Ольга, так возмущаетесь этим Западом? Что вот и так они, и сяк, и сяк. Есть категория философская. Вот у нас выпускники философских университетов не дадут мне соврать. Есть категория мораль. И есть категория нравственность. Первично мораль, то есть в каждом обществе существует мораль, понятие о том, что есть хорошо, что есть плохо, что есть грех, а что есть добродетель. Причем мораль в каждом обществе формирует господствующая в этом обществе религия. Она формирует эту мораль, понимаете? То есть люди все, да, верят, что вот это хорошо, это плохо. А вот степень следования этой морали и называется нравственность. Если мы решили, что у нас мораль такая, и люди, которые следуют этой морали, высоконравственные люди, а те, которые чихать хотели на эту мораль, они безнравственные. Более того, нам внушили идею того, что ничего нельзя запрещать. В либерастическом обществе все разрешено, понимаете? Не вздумай ничего, то есть в демократическом обществе, либеральном, запретительные меры ничего хорошего не дадут. Я это уже наслушался вот так, понимаете? Вот так. Попробуйте сейчас, вот у нас сейчас эту педерастию изобрели. Вы не представляете, сколько воя будет, и не только там, и здесь. И здесь вой поднимется, понимаете? Как это так, запрещать? Я всегда, когда сухой закон, я говорил, единственный выход – это введение сухого закона. Да вы что? Да как это так? Запретительные меры, да ничего хорошего не дают. Да запретный плод сладок, да еще хуже. Уже внедрили они такие корни, пустила эта либералистическая идеология в мозгах людей. Я говорю: что вы говорите, что запретительные меры ничего хорошего не дают? Не дают. Я говорю: давайте. давайте отменим Уголовный кодекс Российской Федерации. Я недавно перечитал, это вот такой том. Сплошь одни запретительные меры. Там ни одной разрешительной меры. Все меры запретительные. А по 15 статьям предусмотрена до сих пор смертная казнь. Кстати, наверное, ее вернут в конце концов, я думаю, раз мы из этого совета либерастического Европы вышли, значит, надо вернуть эту. Мы же только из-за этого приостановили действие смертной казни у нас в стране. Сплошь запретительные меры. Причем по 15 смертная казнь. Да общество это и есть запретительные меры. Общество это сплошь одни запретительные меры, которые общество на себя налагает, соблюдает, а за нарушение некоторых вещей карает, в том, что жизни лишает, понимаете? Общество без этого жить не может, без этих запретительных мер. Давайте отменим Уголовный кодекс. Хочется ему людей резать ножичком. Да пусть идет режет, мы зачем запрещаем? Ему же еще больше хочется резать. Хочет он наших девочек насиловать. Да пусть идет, вы что? Запретный же плод сладок, ему же еще больше хочется. Ну что за глупость? На какую глупость мы с вами ведемся? В том числе и всю эту гадость, которую сейчас надо требовать, именно запретить и наказать того, кто это насаждает. Тогда мы куда-то уйдем. А если мы так, сюсенький дояк, давайте с ними, так сказать, в дискуссию вступать, что такое хорошо и плохо. Они-то убеждены, что все это хорошо. У них-то мораль в голове совершенно другая, чем у нас. Идеология у них абсолютно не наша. И они в искренне в ее верят и готовы за нее драться и воевать, отстаивать свои, как говорится, позиции. Ну и нам надо быть зубастыми, иначе мы просто погубим детей и страну нашу. Мы ее просто погубим. Когда меня попросили, как назвать, ну вы знаете, рассказывать все время про алкоголь. Уже столько нарассказано за 40 лет, уже столько роликов там и в интернете сидит, и все что угодно. Вот, поэтому я назвал так, медицина коммерческая или профилактическая. То есть вот этот вопрос я решил обсудить. И получается, что он при нынешней коммерческой медицине здоровье пациента, здоровье народа, оно не то, что не нужно, оно вредно этой медицине. Для них здоровый человек – это минус, понимаете? Им нужны кто? Люди. Больные и богатые, да? Вот это их, так сказать, идеал. Они их готовы лечить, готовы для лечения больных, богатых людей создать колоссальные медицинские центры, наполнить их миллиардной аппаратурой. Чтобы для чего? Для того, чтобы людей с деньгами, больных там лечить. Вот, собственно говоря, это у них и все. И если мы с вами не вернемся к профилактической медицине, та, которая была, мы просто погубим здоровье нашего народа. Мы просто его погубим. Ну, типичный пример. Вы зайдите в любую коммерческую медицинскую организацию. Зайдите в любой клинику платную. Пожалуйтесь, что у вас что-то болит. Я уверяю, вам тут же назначат дорогостоящее обследование, найдут у вас болячку, ту, которая там болит, и начнут вас лечить за ваши денежки, пока либо у вас денежки не кончатся, либо пока вы ноги не протянете, ну, то есть они готовы вас лечить до бесконечности от этой самой болячки. У современных молодых врачей, которые в медицину идут не для того, чтобы людей лечить и людям помогать, а идут туда за большими деньгами. Потому что они знают, что лучше всех на Западе кто живет? Врач. Врач, кстати, врач от слова врать. Врач. Понимаете? То есть у нас раньше был доктор, а тут он врач. Лекарь, да. А вот это врач. Так вот, они идут туда, и у них уже есть такая циничная формула. Нет людей здоровых, есть люди недообследованные. Понимаете? То есть, и вот они всем предлагают, обследуйтесь, пожалуйста, приходите, мы вас на суперсовременных этих самых вещах, мы вас вылечим. И поэтому все там начинает мериться деньгами. С моей точки зрения, это просто безнравственно, понимаете? И вот вам несколько примеров на эту тему. Когда началась эпидемия ковида, эпидемия началась. Мой хороший друг, очень хороший друг, и я ему очень сильно обязан, этому своему другу, доктор Торсунов Олег Геннадьевич. Он дважды мою супругу от смерти спас. Дважды он вытянул. Официальная медицина сказала, все, отрежем руки, ноги, понимаете, и помрет, то есть ничего. И он дважды и от одной и второй вещи он увидел ее и вылечил, и человек здоровый и нормальный. Фантастика просто. Я считаю, что ну просто от Бога врач, вот, доктор от Бога, понимаете, вот и Торсунов. И он еще в 70-е годы запатентовал метод под названием аппликационная рефлексотерапия. Аппликационная рефлексотерапия. Аппликация – это какое-нибудь органическое или неорганическое вещество, которое прикладывается на особые точки человека, биологически активные, и, имея свое собственное мощное биополе, вот эти вещества, они запускают циркуляцию энергии, которая лечит тот нужный орган, который надо лечить. Понимаете, он этим и лечил всех, и жену мою вылечил, и всех пациентов он с помощью этой методики лечил. Более того, у него были аппликационные вещи для лечения гриппа. 2 дня, все, любой грипп, он моментально, так сказать, убивал эту всю инфекцию. А ведь ковид на первом этапе, первые 4-5 дней, это грипп. Это грипп, натуральный грипп. И от него можно вот этими вот аппликациями. Как только начался, он тут же нашел, подобрал небольшой состав. Я этот состав за полчаса у себя в парке собрал. Сосновые иголочки, еловые иголочки, понимаете, там кора сосны, куркума только вот купил в этой, в магазине сбегал, купил куркумы, и все это перемешал, и в микродозах прикладывается для того, чтобы у нас заболел сын. Заболел, видно, что заболел, и першит, и ну, 100% начинается у него ковид. Я сразу, Олег Геннадьевич, так, да, так, так. Тут же собрали, я его за один вечер, все, приложили 2 дня, у него закончился этот грипп, он не заболел. Более того, мы, он же с нами тут же жил, мы себе эти все аппликации поделали, тоже не заболели. Спустя какое-то время, еще раз, а он меняется, и меняется состав этих аппликаций. Он нашел еще более простой, вот такой кусочек корней, сосны. Вот, ну вот кусок, ну, микроскопический кусок. Я пошел, у меня сосна растет, я взял, выкопал оттуда. Маленький кусочек ножницами отрезал, скотчем примотал. Потрясающе действует. Опять заболел сын там, ну, спустя какое-то время. Опять, раз ему, и мы тоже с этим самым, все нормально. Ему не дают возможности с этим методом выйти на больных ковидом. Не дают, куда ни сунется, нет, вроде все. У нас протокол, никого не пускать, а вдруг кто-нибудь помрет. Так они у вас и так мрут, так сказать. Ну, мало ли, они же мрут по закону, а тут вроде не по закону помрет. Куда мы тебя, в тюрьму сажать и все. В общем, правдами и неправдами вывел я его на самое высшее медицинское начальство страны. Вывел. Целый час это начальство с ним беседовало по телефону. Вроде сказала, да, позвоним. Не позвонили. Почему? Да потому что это ничего не стоит, понимаете? Это даже копейки не стоит, потому что вот он, этот корешок, возьми его, понимаете, приложи и все. А эти все прививки, это вся там, понимаете, это самое, все это же миллиарды, это же деньги, это же, как говорится, и прочее. И тут победило. Победило это все и не далось. Интересно, я как заболел этим ковидом. Нам надо было лететь в Новосибирск. И там еще лететь, и, в общем, ездить предполагалось. А тут такой террор устроили против всех, кто там не привитый или этот. И буквально накануне мы сидим, нам завтра лететь. По телевизору смотрим, все аэропорты, пробки запретили без ПРЦФа, тут же рядом за 10 тысяч тебе сделают за час, справку дадут, неважно там, ты больной, здоровый, справку позаплатил тебе. Я говорю, слушай, давай пойдем все-таки привьемся, получим сертификат и спокойно будем уже, ну раз уже так обложили, куда деваться, ну давай пошли привились. Одна это, следующая там через сколько, через 20 дней. На 17-й день я заболел, понимаете? Я заболел, а был там в дороге и туда, и сюда, ну, в общем, тяжелейшим образом переболел. Хотя, в принципе, я спустя какое-то время, мы поехали на фестиваль к Торсунову. 1000 с лишним человек на фестивале у него в Анапе. Кстати, это в разгар эпидемии, приехали люди. И каждый день всем, кто туда заходил, рыжиковым маслом, просто так мазали вот здесь вот, в этом месте, и проходили. За 2 недели ни один не заболел ничем, представляете? 1000 с лишним человек. Нужно это? Нет, не нужно. Министерству, которое это нужно было бы, Министерству здравоохранения, да, это бы тут же ухватились. И я вас уверяю, если бы это началось при советской власти, да к этому Торсунову сейчас бы 1000 корреспондентов приехали, все бы разнюхали, разузнали, всех бы опросили, понимаете, и подвергли бы страшной критике тех, кто это дело тормозит. Хотя у него по этой методике целый монастырь в Бангладеш лечился, там еще вся Европа у него лечилась вот этими его методами аппликационной рефлекс-терапии, которую он запатентовал. Так вот, я вам хочу сказать, он защитил диссертацию, он кандидат медицинских наук, а специальность у него, которую он защищал, профилактическая медицина, специальность у него. Он по этой специальности. Ученый совет... Я был на защите, специально пошел на защиту, думаю, ну, надо поддержать, наверняка они там, эти алкаши его заклюют. А суть-то в чем была? Суть была в том, что он читал лекции, нравственные лекции, высоконравственные лекции, и его помощники наводили статистику после лекции, как менялась Торсунова жизнь слушателей. И они определили, что 94% людей, которые его цикл лекций прослушали, перестали употреблять алкоголь, перестали мясо есть, и этот самый, и резко улучшились взаимоотношения в семье. Все они показали, что взаимоотношения в семье улучшились у 97%, а у 3%, значит, ухудшились. А, вон оно в чем, ухудшились, да как это так? Да что это за это? Да почему это уже? Да что это ваши за лекции, что в семье ухудшились отношения? А один там алкаш, он уже визжал, чтобы, не дай бог, эту работу дальше не пошла. Че вы тут нам типа? Я встал и говорю, о чем вы говорите? 97 улучшилось, а 2 ухудшилось. Ну, понятно, ухудшилось. Если один из членов семьи вдруг перешел на трезвый образ жизни, а второй пьянствует, конечно, тот начнет, так сказать, ненавидеть этого Торсунова и всю эту трезвость. Ну, понятно, это же психологически-то это очевидно. Но суть-то ведь в том, что вот это надо. И тут, наконец, председатель этого ученого совета говорит, тихо этих своим друзьям-то. Мы, говорит, за последние 20 лет, это первая диссертация, которую мы защищаем по профилактической медицине. Единственная, понимаете? Все остальные, лечение болезни такой, лечение такой, ковыряние в носу, так сказать, и прочее. Вы представляете, даже специальность такая, профилактическая медицина, не было диссертации на эту тему, вот его первая была Торсунова. О чем это говорит? О том, что ее просто убили, эту профилактическую медицину. И все поставили на денежный поток. А денежный поток, я еще раз говорю, да, Рокфеллер, 7 сердец. Прежде чем умер, 107, Рокфеллер. Он с 7-м сердцем пересаженным умер, понимаете? Ну, то есть, ясно, что для него это миллиардные клиники построены, чтобы ему жизнь протянуть еще на сколько-то. Сможет каждый, кто-нибудь из нас 7 раз сердце себе пересадить? Ну, наверное, и один раз это будет. Проблема для очень многих, пересадку вот. Сердца. Что? Поэтому я еще раз говорю, если мы не перейдем на нормальную профилактическую медицину, не вернемся к тому опыту здравоохранения, который был, мы просто погубим народ. Значит, по нашей алкогольной теме. Академик Углов при советской власти, он написал письмо в правительство, и это письмо подписали 1700 академиков, профессоров, докторов, наук, кандидатов наук и просто практических врачей. 1700 врачей подписали письмо Углова о том, что признать алкоголь наркотиком и запретить на него наркотическое, то есть убрать алкоголь из жизни. 1700 врачей подписали и туда отправили. Ну, ясно, что там взбеленились эти все, так сказать, друзья. Как-то это все сумасшедший академик, не пьет, понимаете, сам и всем не дает, ну и т.д. и т.п. В общем, прокатилось. Ну, а сейчас? И в нашем трезвенском движении при советской власти было очень много медиков. Очень много медиков, потому что они понимали, что это один из главных факторов разрушения здоровья людей. Алкоголь. Легальный наркотик. А сейчас в нашем трезвенческом движении врачей практически нет. Практически нет, понимаете? Потому что, ну, кушать-то хочется всем, и хочется всем с маслом кушать, понимаете? А зачем это? Профилактика, ведь это же профилактика. Хотя, в 2014 году был у нас введен сухой закон. Закон ввели, запретили продажу алкоголя. Но были аптеки, а в аптеках сидели определенные люди, аптекари, которые тут же наладили настойки на спирту. И давай торговать направо-налево настойками на спирту. Специально в 1915 году собрался Пироговский съезд русских врачей. Собрался специально. Обсудил эту проблему и единогласно принял решение навсегда исключить спирт, алкоголь из внутренней фармакопеи. Можно помазать, можно, но внутрь. Любое лекарство, настоянное на спирту, ухудшает свойства лекарства, это понятно, это яд. А во-вторых, может быть заменено отваром, заваром и так далее, без этого самого спирта. 1915 год. И все, и запретили в аптеках продавать лекарства на спирту полностью, так сказать, только, ну, да вообще запретили. У нас что? Государственный стандарт 1978 года. Этиловый спирт. Прозрачная жидкость с характерным запахом. С характерным запахом. При употреблении внутрь вызывает возбуждение нервной системы, а потом торможение нервной системы. Является сильнодействующим наркотиком. При работе с ним положено молоко и прочее, и отпуск, ну и так далее. Ну то есть это яд, наркотик, который это все, это был государственный стандарт на этиловый спирт. А он-то и входит в состав пива, вина, водки. Пришли новые демократические власти, и первым делом они взяли и убрали, что приводит к возбуждению и торможению нервной, центральной нервной системы. И был просто этиловый спирт, жидкость прозрачная, с характерным запахом, является сильнодействующим наркотиком. Спустя еще 3 года новая реформа. Этиловый спирт, прозрачная жидкость с характерным запахом. Точка. Все. Понимаете? Нету. И ведь медицина, сколько мы не бьемся, медицина, ну вот мы трезвенное движение, трезвенческое движение, огромное по стране. Мы ратуем за то, чтобы на алкоголь распространить антинаркотическое законодательство, тем более, что в 1975 году на 28-й сессии Всемирной организации здравоохранения алкоголь официально был признан наркотиком №1 в мире. Это номер самый страшный наркотик. Героин №2, а табак наркотик №6. И они призвали правительства всех стран мира развернуть борьбу с алкоголем именно как с наркотиком. На сегодняшний день 44 страны в мире имеют сухой закон. 44 страны в мире имеют сухой закон. Причем я как-то узнал об этом из Радио России. Радио России, реклама идет. Приглашаем всех в египетский курорт Хургада. Курорт Хургада, теплое море, вкусные фрукты, солнце, все. Приезжайте, так сказать, на курорт Хургаду. Конечно, вы знаете, что в Египте действует сухой закон. радио говорит. Сухой закон. Из-за появления в нетрезвом виде 60 ударов палкой в полицейском участке. Но на территории курортов Хургарда сухой закон не действует вообще. Приезжайте, пейте сколько хотите. Понимаете? Я думаю, нифига себе. Людям вдруг сказали, что целый Египет, это же гигантская страна, сухой закон. 44 страны мира имеют сухой закон против алкоголя. Что? И вино не пьют. Все, алкоголь, это же, видите, ислам что говорит? Он не запрещает алкоголь. Он говорит так, что ты 5 раз должен молиться Аллаху. Но ты должен молиться со светлым сознанием, понимаете? А если ты принял это вино или что-то, у тебя сознание-то не светлое, то есть ты не имеешь права с Богом общаться. То есть такого прямого запрета, что вот не пей, не пей. То есть вот и он обязан иметь светлое такое сознание. А 85 стран мира, у них закон трезвости. Фантастические ограничения на доступ к этому наркотику, в первую очередь детей и молодежи до 21 года. До 21 года. Ну, понятно, все-таки в 21 год заканчивается полностью физическое формирование человека, ну, в том числе и нравственное, и, может быть, ему можно дать возможность. Я лично женился в 20 лет, в 21 год у меня первая дочка родилась, понимаете, и фактически мы-то, вот люди моего поколения, которым за 70, мы почему не спились? Да потому что пива не было. Пива, когда я был молодой, вообще пива не было, вы понимаете, его в принципе не было. В супердорогих ресторанах кому-то там это пиво, а для плебса у нас в Академгородок по субботам привозили бочку пива из Новосибирска. Что творилось возле этой бочки пива, понимаете? То есть ни один нормальный человек в эту давку туда, в эту драку бы не полез, потому что оно быстро и кончалось там. Вот. Поэтому мы и не спились, мы не спились. Пейте квас тоже, и тоже квас, вот тоже квас. Кстати, я еще раз и говорю, что и медицина, она, как говорится, и это все. Наркологи. Есть у нас наркологи. Кем они должны заниматься? Алкоголиками, да? То есть нарколог, ну раз нарколог, значит он наркотиками должен заниматься. Он и занимается наркотиком. Но за наркотик они не признают. Не признают алкоголь наркотиком. Категорически не признают. Врачи-наркологи, которые сами спиваются, но алкоголь не наркотик. Кстати, наркотиком по определению знаете, что такое наркотик? Ну, во-первых, это то, что в состояние наркоза приводит, ну, изменяет сознание, это ладно. А по официальным данным, вещество является наркотиком, если оно удовлетворяет 3 требованиям. Первое требование – приводит человека в состояние неестественного возбуждения, эйфорию. Алкоголь – типичный наркотик. Второе. Существует эффект болезненного привыкания. Алкоголь – типичный наркотик. А третий, знаете, какой пункт? Государство должно признать это вещество наркотиком и распространить на него наркотическое законодательство. Все. Понимаете? То есть все есть. А молчит, вон посадили сейчас этого главного нарколога очередного. Посадили за мошенничество и прочее. Брюн, слышали, наверное, да? То есть скандал был большущий. Сидит он сейчас там, отрицает, правда, все мошенничество, но суммы-то там гигантские к рукам поприлипли. Они молчат. А мы бьемся, они молчат. Потому что им это не надо. Им нужны алкоголики. То есть это же... Вы возьмите любую местную газету, объявление, 3 объявление – это от наркологов. Выведу из запоя за ваши денежки, приеду к вам за ваши денежки, вылечу, вылечу, вылечу, вылечу. Кстати, как вы думаете, алкоголизм и наркомания – это болезнь или это дурная человеческая привычка? А? Кто считает, что алкоголизм, наркомания – болезнь? Поднимите руки. Выше, выше, не стесняйтесь. А кто считает, что это вредная привычка? Подавляющее меньшинство. Но здесь еще хоть сидят люди-то, соображающие в этом деле. В любой аудитории, тем более молодежной, 100% убеждены, что алкоголизм и наркомания – это болезнь. Так вот, запомните и всем расскажите. Миф о том, что алкоголизм и наркомания – болезнь, это выдумки мировой алкогольной мафии и состоящей у этой мафии на службе вот этих самых врачей-наркологов. Это никакие не болезни, это вредные человеческие привычки. И лечить их врачами, таблетками, лекарствами бессмысленно. Надо из человека, так сказать, палкой выбивать эту вредную привычку употребления алкоголя, а из общества дубиной, то есть сухим законом. Существует мощнейшие несколько доказательств о том, что алкоголизм и наркомания – это не болезнь. Ну, первое доказательство. Можете ли вы мне назвать хоть одну болезнь, чтобы человек в разгар болезни собрал за столом семью, стукнул кулаком по столу и сказал: «С этой минуты перестаю болеть», и перестал бы болеть? Ну, скажем, дизентерия, третий день, самый понос, а он с утра встает и говорит: «Я как мужик, перестаю болеть дизентерией». Надолго хватит? На часок побежит болеть, надо же лечить. А сколько мы знаем, человек стукнул кулаком и ни грамма в рот. Согласитесь, какая-то подозрительная болезнь этот алкоголизм. Второе доказательство. Представьте, на необитаемый остров я отвезу 5 безнадежных больных. 5. Больной туберкулезом, больной раком, алкоголик, наркоман, курильщик, уже кашляет легкими, последние стадии алкоголик, наркоман последней стадии и курильщик, и рак последней стадии. Оставлю им еду, этим 5 больным, ни одного лекарства, ни одного порошка, укола и уплыву. Через год я вернусь, что я увижу? Больной раком умер, больной туберкулезом умер, алкоголик, наркоман, курильщик с вот такими красными мордами лица прыгают по берегу, увидали корабль и кричат: «Дури, дури-то привезли, мы тут совсем целый год без дури с ума сходим». Но ведь ни один из них не умер. Более того, врачи их обследовали, глаза на лоб, все в 1000 раз здоровее, чем когда их туда умирать на этот остров привезли. Так что же это за болезнь такая странная? Возбедитель убрали, и сразу вся болезнь-то и закончилась. А знаете, зачем мафия вбивает в голову нашей молодежи этот миф и нашего народа? Миф, что алкоголизм и наркомания – это болезни. Да потому что для этой мафии нет более важной идеологической задачи, чем убедить общество, что это болезнь и что от нее можно вылечить. Иди, молодой человек, пей, чего боишься? Ну, сопьешься, вон целая толпа наркологов. На перебой возьмут тебя, да и вылечат. Иди, молодой человек, уколись. Чего стесняешься? Как-то вся Москва была завешена на всех столбах. Лечу от наркомании. За 3 дня лечу от наркомании. Так вылечить же никого еще не смогли. Понять, это же не болезнь. Это вредная привычка. Но возьмем ту же вот деятельность, которой я профессионально занимаюсь 29 лет. Не медицинское восстановление зрения. Понимаете? Не медицинское восстановление зрения. Существует теория 120 лет. Автор ее – великий ученый, доктор, офтальмолог, профессор американский Бейтс. Он сформулировал точнейшую теорию зрения глаза человека. И она с точностью да наоборот отличается от той теории строения глаза, которой пользуется современная офтальмология 250 лет. Старая теория. Согласно теории Бейтса, он доказал, что любой человек, который носит очки, может снять очки, с помощью упражнений восстановить зрение и начать видеть без очков так же, как он видел в очках, запятая, и даже лучше. Вот я 30 лет занимаюсь этим делом. Помогаю людям, уже десяткам тысяч людей, восстановить зрение, понимаете? Работает 100%, потому что это чистая наука, там нет никакой мистики, там нет ничего. Там есть глазное яблоко, 6 глазодвигательных мышц, пожалуйста, расслабляй, тренируй, все. Деваться некуда, зрение восстанавливается, надо только поработать. Стоит это? Да ничего не стоит, понимаете? Это ничего не стоит. Не можем пробиться. Мы даже в вузы медицинские не можем пробиться, чтобы в вузах медицинских эту преподавали, теорию зрения Бейтса. Все вузы наши медицинские людям преподают теорию зрения Германа Гельмгольца, вот ту, которой надо вешать очки, делать операции и так далее. Это вот оттуда все идет. А главный институт глазных болезней, знаете, чье имя носит в Москве? Вечного кормильца Германа Гельмгольца. Ну, то есть, все, и пробиться не можем, понимаете? Не можем. А почему? Да потому что чистая прибыль от продажи очков, контактных линз, операций на глазах в мире превышает 50 миллиардов долларов ежегодно. Вот эти 50 миллиардов долларов не дают возможности научной истине пробиться широко к потребителю, который от незнания этой истины страдает. Многие даже и слепнут. Многие слепнут от очков. Детское зрение, понимаете? Проблема из проблем сейчас. Просто проблема из проблем. Детям, уже грудным детям очки на нос вешают, понимаете? Уже научились узнавать, какая у него там плюс-минус, и уже он, ребенок еще грудь сосет, уже ему очки прописывают врачи. Ну ладно, у нас еще народ, еще старой закалки. Бабушки, дедушки говорят, выбросьте эти очки. Всю жизнь все без очков жили, и у всех зрение хорошее. А вот в Германии и на Западе много очень, я по интернету провожу курсы, то есть русскоязычные люди, их со всего мира на эти курсы нам по интернету приходят. Кстати, вот с 28 числа очередной буду курс, 49-й курс по восстановлению зрения по интернету. У них там, если врач назначил очки, если ребенок где-то проболтается, что родители сказали очки не носить, отберут ребенка, ювелирная юстиция отберет ребенка и в педерастическую семью его отдаст. Потому что не выполняет предписания этих самых врачей. Я одним говорю, они говорят, не можем ни рецепт взять, ни купить, ну там более слабые, хоть временно, чтобы ребенка... Я говорю, врач какой? Наш из России врач. Ну, вы, говорю, поговорите с ней по душам. Я говорю, вы спросите, вот вы детям всем выписываете очки. Спросите, был ли хоть один случай в вашей практике, чтобы ребенку выписали очки, он носил очки, у него зрение восстановилось? Не было. Не было. И продолжает, согласно протоколу, выписывать очки, понимаете? Выгодно. В Америке я был 2 раза по месяцу, проводил там эти курсы показательные. При проверке зрения этим самым пациентам выписывают очки с таким астигматизмом, которое, в принципе, уловить почти невозможно. Но чем меньше астигматизм на очках, тем они на порядок дороже. 20 тысяч долларов такие очки стоят, чтобы якобы их сделать. Конечно, их никто не делал, конечно, ему просто стекла вставили, иди гуляй. Но 20 тысяч долларов взяли. Хорошо. Мне в Германии показали ролик. Молодая женщина приходит к зубному врачу, а у ней в пуговице видеокамера. И говорит, проверьте зубы. Тот полчаса проверял и говорит, у вас очень хорошие зубы, но вам обязательно надо удалить зубной камень. Она говорит, удалите. Он где-то час там возился, что-то удалял, выписал на 1500 евро ей счет. До свидания. 3 дня поджила, она идет к следующему. Опять с камерой. Проверьте зубы. Тот полчаса проверял, говорит, у вас зубы, вот мне бы такие зубы. Но вам надо обязательно зубной камень удалить. Удалите. Он час удалял, 1500 долларов, она ушла. Через 3 дня к третьему идет, и опять зубной камень. Она говорит, ну я, а скрытая съемка-то идет. Она говорит, так я за неделю уже 3-й раз мне собираются зубной камень удалять. А тот говорит, ну, понимаете, ну, как же это я вас отпущу, вы пришли, так сказать, как же я с вас 1500 евро-то не сдеру, понимаете? То есть это же вообще тогда, откуда же я буду жить-то хорошо? Вот вам эта самая коммерческая медицина, вот она, просто вся ее суть этой самой медицины. Надо быть здоровыми, а вот как быть здоровыми, я вам вишенку на торте оставил напоследок. Как быть здоровым, чтобы не зависеть от этой коммерческой медицины. Когда 22 июня 2008 года ушел из жизни наш великий учитель, академик Углов, я сказал на могиле, я вот в память о своем великом учителе минимум 120 лет проживу, а он 104 года прожил. Причем он умер не от старости, а от перелома шейки бедра и 2 тяжелейших операций с наркозами общими, которые он перенес. И стоило так нахально заявить, пошла информация, да такая информация, что мы ахнули, мы просто ахнули. В городе Одессе жил человек по фамилии Друзьяк Николай Григорьевич, биохимик по специальности, и он заболел еще при советской власти. Его лечили, руками развели, не можем. И он начал хвататься за все то новомодное, что было в 60-е и 70-е годы в Советском Союзе. Начал бегать по утрам, не помогает. Начал в Черном море зимой купаться, не помогает. Начал голодать, не помогает. Мочу пить, ничего не помогает. И тут ему в голову пришла гениальная мысль. Вот гений этого друзьяка заключается в том, что он вдруг ясно понял, что за здоровьем надо идти не к врачам, которые сами болеют, а за здоровьем надо идти к долгожителям. Вот где здоровье-то надо искать. И он выяснил, что у нас в СССР было 4 территории устойчивого долгожительства. 4. А в мире 20, из них 4 у нас в стране. Первая территория – Нагорный Карабах, где война была, помните? Там люди жили и по 140, и по 150 лет, а рекордсмен Советского Союза по продолжительности жизни в Нагорном Карабахе, пастух Ширали Муслимов, достоверно доказано, прожил 168 лет. У него 37 внуков, а правнуков уже и пересчитать никто не мог. Это первый он туда съездил. Вторая территория – верховье реки Куры в Дагестане. В низовьях ни одного долгожителя, а в верховьях люди живут 120 лет, и нормально, не болеют, и все нормально. Третья территория – Кадорское ущелье в Абхазии. Не все абхазы долгожители, а вот которые в Кадорском ущелье живут, те долгожители, 120-130 лет. А четвертая территория – это Якутия. Пока туда водку не завезли, якуты жили 120 лет. Это считалось нормальной продолжительностью жизни. Кстати, наши старобрядцы, которые туда сбежали, тоже начали жить по 120 лет в этой Якутии. Он объехал все эти территории четыре, искал истину. В чем причина? Ну, не обидно. Эти 150 лет живут, а продолжительность жизни мужчин в городе Одессе в те годы была 54 года. Ну, куда? Куда 100 лет-то делось? Это же, понимаете, загадка. Изучали их. Каждый год туда десятки экспедиций к этим самым в горы туда ездили. Американцы, наши, все. Но все туда приезжали с готовой теорией. Все приезжали, чтобы подтвердить ту теорию, которую они толкали. Приезжает, вы, наверное, вегетарианцы? Да нет, мясо едят. Эх ты, не прокатило. А вы, может, сыроеды? Да нет, жарим, парим. Тут ты, ё-моё, опять не прокатило. А вы, может, трезвенники? Да нет, вон бочка стоит, нальем. Понимаете, все приезжают уже готовыми стереотипами, и никому, никакому дураку не пришло в голову измерить химический состав воды, которую пьют эти люди. Представляете? Первым это сделал Друзьяк. И сделал величайшее открытие 21 века. Он открыл тайну долгожительства. Она оказалась настолько простой, что все просто ахнули. Ну как это так? Раньше до этого никто не додумался. Все дело оказалось в воде, которую пьют эти люди, которую пьют животные, растения. Все эти 20 территорий в мире долгожительства, все находятся на вулканическом плато. Все. И вся вода, которая там, которая с неба в виде дождя или снега, они эту воду пьют. Это сверхмягкая вода. Содержание ионов кальция в этой воде от 8 до 20 миллиграмм на литр. В Москве 70 миллиграмм на литр, долгожителей нет. В Одессе 80 миллиграмм на литр, там вообще туши свет, бросай на гранату. Что? Кальция, да, кальций плюс. Все эти территории объединяют только одно, сверхмягкая вода, которая с неба и в нет кальция. Почему так много кальция у нас, в том числе и здесь, в Казани? Мы с вами живем на бывшем океане моря, и под нами 80 метров известняк, это кальций. И вода, которая, она туда идет, назад набирает кальций, и этот кальций нас с вами убивает. 100 лет он уносит вот этот самый кальций, который через воду, которую мы пьем. Продукты, которые мы едим с избыточным кальцием, в первую очередь молочные продукты, они тоже смертельно опасны для здоровья, как выяснилось, понимаете? Как бы это ни было прискорбно, очень распространена, очень дешевая, доступная, но я про молочное еще два слова скажу. И второе, что он обнаружил, как биохимик. Медицина утверждает, что у нас pH крови должна иметь величину 7,35 или 7,4. То есть кровь у нас должна быть щелочная. 7,0 – это нейтральная, а все, что меньше 7, это кислая. Так вот, выяснил, что у всех долгожителей та кровь, которая идет к клеткам нашего организма, в том числе клеток мозга, она подкислена 6,9. И все. Что? Подкислять надо. Подкислять надо кровь. И вот получается, понимаете, и все. И вот это все дает 100 лет прибавки долгожителей. И не болеют люди. Не болеют люди, все там живут. И он говорит, я приехал в Карабах, я поразился. Ни один долгожитель по утрам не бегал, ни один. Ни один из них, понимаете, не голодал, ни один из них мочу не пил, но все здоровы и все работают. У них нет ни лекаря, ни больницы, ни поликлиники, ни аптеки, а все здоровы. Оказывается, вот всего-то и ничего. И ничего. Значит, он, когда вернулся, это все узнал, он приехал в Одессу, начал выпускать воду в баллонах больших, назвал Николенко, ну, он Николай, Николенко, воду без кальция, и начал ее продавать. Эту воду начали пить люди, начали пить доктора медицинских наук, профессора, и все пришли в бешеный восторг, просто в бешеный восторг. Потому что начали уходить, ну, совершенно немыслимые болезни, про которые даже и подумать не могли. Они вдруг начали уходить, уходить вот с этой вот бескальцевой водой у этих людей. Чем же так опасен этот кальций? Когда вы кипятите чайники воду, у вас через какое-то время накипь, да? Видели все эту накипь? Я в Москве, мы сколько фильтров не пробовали, все накипь, накипь. Что делала жена? Она раз в неделю туда лимон обжиг кислоты. Она моментально растворяет эту накипь, смыла, и опять неделю пьем, пока опять этой накипи нет. Так вот, вся эта накипь, она в наших сосудах набирается. Она бетонирует наши сосуды, она закупоривает наши капилляры. И это приводит к болезням и к смерти преждевременной. Причем, где нарушится кровообсаждение, в первую очередь, от этого человек и умрет. И вот вам две судьбы, я вам сразу расскажу, две судьбы. Первая судьба — Владимир Ильич Ленин. Умер в 53 года, совершенно молодым человеком. Умер он от склероза сосудов. Когда врачи его после смерти вскрывали, врач пишет, у него настолько были склеротированы сосуды внутри. Я, говорит, скальпелем по сосуду стучу, а сосуд звенит. Понимаете, они бетонированы были, эти сосуды. Более того, последние 3 года Ленин страдал старческим слабоумием. У него уже были закупорены вот этими, понимаете, бляхами, вот этим накипью, закупорены капилляры мозга, мозг уже не работал как надо. Но он от этого и умер. Вторая судьба. Поль Брек. Слышали про такого? Основоположник лечебного голодания. В 96 лет он утонул, катаясь на серфе на доске в океане. Его накрыла гигантская волна, он утонул, спасти его не удалось. Но когда врачи после смерти вскрыли Поля Брега, они обнаружили сердечно-сосудистую систему 20-летнего юноши. Он должен был жить 150 лет, если бы не случилась такая трагедия. А как жил Поль Брег? Первое. Поль Брек всю жизнь пил только дистиллированную воду, то есть кальций ноль. Второе. Поль Брек категорически отрицал все молочные продукты, кроме сливочного масла. Кстати, я когда в 26 лет прочитал его книгу «Чудо голодания», в самиздате она была, он там так по-молочному прошелся, что я с 26 лет полностью отказался от молока, полностью и от молочного. И ничего, кроме счастья и радости, от этого вот в 74 года не ощущаю. И я счастлив и рад, что я послушался этого Поля Брега. Потому что основной поставщик, кроме воды кальцинированной, молоко – это сплошь кальций. Коровье молоко – это для теленка первые 3 месяца. Когда он вырастает из такого теленочка в такого телка, ему нужно кости формировать. Женское молоко абсолютно не похоже на коровье. Там кальция минимум, потому что ребенок-то медленно растет, ему кальция очень мало. И женское молоко, если кто видел, оно же прозрачное, оно не белое. Дети многие, у них отрицательно на коровье молоко, просто у меня средний брат, у мамы молоко пропало, его пытались молоком коровьим, ну, поить. Вот такой вот толщины диатез у него сразу выступил на всем лице, до сих пор, ему уже под 70, до сих пор у него следы вот этих, этого коровьего молока, которым пытались его поить. Ну, естественно, ликвидировали там какими-то смесями, но, в общем, молоко. Значит, Поль Брег отверг, пил дистиллированную воду, отверг молочное. Третье, он, его первая трапеза всегда была в 11 часов, он ел свежие фрукты и овощи. Все свежие фрукты и овощи имеют кислую реакцию, он подкислал организм себе. И четвертое, он голодал по схеме. Один день в неделю, 3 дня в месяц и в неделю в квартал. А во время голодания в кровь поступают кислые вещества, кетоновые, и он подкислял кровь, понимаете? Все. Укладывается один в один в теорию вот этого самого друзьяка долгожительства Поля Брега. Укладывается все. Кстати, мы с вами с кислым имеем дело постоянно. Человек заболел. Врач пришел, видит, человек больной, ему для начала выпишет что? Аспирин. А что такое аспирин? Ацетилсалициловая кислота. Понимаете? Ребеночек заболел, мама ему раз, морсика клюквенного, брусничного, лимончик. А там что? Там органическая кислота. В этом. Американский профессор Полинг в 1928 году получил Нобелевскую премию. От того, что доказал, что витамин С способствует здоровью и долголетию. Кто из вас пьет витамин С? Поднимите руки. Иногда. А надо регулярно. А оказывается, витамин С это что? Аскорбиновая кислота. Доказали, что легкий бег способствует здоровью и долголетию. Легкий. Почему? Через 20 минут в кровь поступает много молочной кислоты. Мой сосед в соседнем доме жил, профессор Бутейко, слышали, да? Волевая регуляция глубокого дыхания. Он доказал, что при ликвидации глубокого дыхания в крови возникает очень много углекислоты. То есть куда ни возьмись, кислота, кислота идет. Интересно, как подкисляют кровь вот эти горцы. Интересно, как они ее подкисляют. И почему это никто? Это уже я сам понял, почему. У них в горах растет виноград, дикий виноград. Там холодно, он не вызревает. И он такой кислющий, ну вот, вот скулы свои я пробовал, был в горах, пробовал, взять в рот невозможно. Но этих горцев жаба давит 1000 лет. Они его все равно собирают, в бочку мнут, и на зиму он тут же моментально превращается в уксус. Это уксус, у них не вино, у них уксус, виноградный уксус. Причем в Библии написано, если внимательно почитать, хочешь быть здоровым, возьми хлеб, обмакни в уксус. В уксус обмакни, будешь здесь здоровым, понимаете? А как подкисляют кровь якуты? Интересно, каждый якут, нормальный, себе на зиму всегда бочку брусники, бочку клюквы. Пожалуйста, вам органическая кислота. Более того, у якутов до сих пор есть обычай. Мало того, что у них вода течет вся без кальция, потому что это вулканическое плато, они живут. А у них до сих пор есть обычай. У каждого якута в сенях стоит катка с водой. А им зимой, а зима длинная, они выпиливают лед в озерах на реке, кубики. А лед – это чистая дистиллированная вода. и продают. И они эту кусок этого льда в бочку бросают. Каждый, кто в гости пришел, кружку воды должен выпить. Это твое здоровье, долголетие, а не это тысячи лет, понимаете, знают эти якуты. Почему так страшен этот кальций? Почему страшен кальций? У нас эритроциты, красные кровяные тельца, имеют заряд минус. А ионы кальция имеют заряд плюс. И они, попадая в кровь, ионы кальция, они облепливают эритроциты. Эритроциты становятся тяжелыми, резко замедляется течение крови, резко, ну раз тяжелые эритроциты, и начинаются всякие болезни. Всякие болезни с этого и начинаются. Все женщины знают внутреннее кровотечение, чем первым пытаются убрать. Стакан хлористого кальция. Выпивает, останавливается кровь, есть шанс, что внутреннее кровотечение тоже прекратится, понимаете? Это медицина знает, что кальций, он и останавливается, эта кровь. Как определить, здоровы мы или нет, проживем мы 120 лет или нет? Очень просто. Когда вы сдаете анализ крови общий, там есть такой показатель, называется СОЭ, скорость оседания эритроцитов. Слышали, да, такой показатель? Причем раньше было написано, для мужчин, 2-10 миллиметров в час. А для женщин 2-15 миллиметров в час. Это раньше было написано, понимаете? А как это меряется? Берется кровь в пробирочку и ставится. И засекается время, насколько за час осядят эритроциты, это все. И чем меньше эта соя, тем же более жидкая кровь, тем лучше питание всех капилляров, всех сосудов. Я, когда начал пить эту воду, правильную, без кальция, спустя, наверное, месяца 4 я пошел, сдал кровь. У меня троечка была. 3. Это очень хорошая подвижная кровь. Я чувствовать себя начал великолепно. 70 лет, когда мне исполнилось, я решил, а что это я, дурак, летом, как говорится, куда-то там на море, возьму-ка я, как в 35, возьму-ка рюкзак килограмм на 20, да в тайгу, на рыбалку, в Сибирь. Взял, ушел 2 недели, вот так отдохнул, что 35, что 70 лет, разницы никакой не было, понимаете? То есть чувствовал себя великолепно. Сейчас ковид, оказывается, люди-то умирают от загущения крови. Тромбоз, понимаете, убивает, и непонятно, вроде умирает, а что, все, раз, и организм пропал. Более того, сейчас увеличили вот эту вилку. Сейчас современные послековидные уже идут 2-20 для мужчин, а для женщин 2-30 миллиметров в час, вроде как за норму приняли. Я вот этим летом уехал в Новосибирск, потом уехал в тайгу, потом в Горный Алтай, в общем, пил все, что подряд, ну, то есть отключился от этой воды, решил все-таки эксперимент на себе дурацкий поставить. И перед отъездом из Новосибирска пошел, сдал кровь. Там у нас клиник этих полно, можешь хоть каждый день приходить, будут брать, платишь там 1000 рублей. Я взял кровь, и я ахнул. У меня за полтора месяца вот такой беспорядочной жизни 20. Соя 20 у меня, представляете? И я чувствовал себя погано. Я чувствовал, что здоровье у меня куда-то ушло. Я приехал домой, а у меня стоит фильтр. Кстати, единственный фильтр, который дает воду без кальция, это фильтр с обратным осмосом. Запишите. Фильтр с обратным осмосом. Все остальные фильтры можно прямо сейчас выкинуть, как мусор. Они ничего не дают, кроме уверенности того, что мы что-то чистим в воде. Ничего они не чистят. А вот фильтр с обратным осмосом, он очищает полностью. Что? Любой фирмы. Я первую фирму, Гейзер Престиж. Не надо. Минерализатор не надо. Если у вас хороший напор и насос, не надо. Я на 16 этаже, я взял с насосом, с подкачкой. Причем, я когда этот фильтр... Что? Менять часто надо. Нет, я еще не менял. У меня вот 4-й год, у меня стоит пластина, а я контролирую. У меня есть приборчик, вот он. приборчик электронный. Я контролирую, раз в два месяца взял и посмотрел, какова минерализация воды. Этот приборчик я выпросил у этого самого, у механика, который нам ставил этот фильтр. Что? PH нет. Минерализация, общая минерализация воды. Так вот он, этот самый... По-вашему, должно быть, потому что все специалисты разные цифры называют. Сейчас я скажу. Значит, он тут же, этот самый специалист, поставил мне этот фильтр. И из-под крана налил воды в кран, в стакан. И этот сунул, смотри, 283 миллиграмма на литр. Страшно минерализованная вода в Москве, в моем районе. 283. Взял из-под фильтра, там краник такой специальный, открыл, налил стакан, опустил 11 миллиграмм на литр. В 28 раз очистилась, представляете, вода? Все. Да, потихоньку стареет, что-то там, видать, съедается, то ли что. Значит, спустя, наверное, полтора года стало уже 14, сейчас 19, но это все равно, пока не будет там 50, он работает, он этот кальций убирает. Жесткость воды, то есть нет, накипи нет, все прекрасно, воду пьем, все великолепно, никаких проблем нет. Поэтому всего-то ничего, медицина в упор не хочет признавать. Вот я привез показать вам книжку, она есть в нашем интернет-магазине в Москве у нас. Называется «Николай и друзья. Главный фактор здоровья». Вот то, что я вам рассказал, вот здесь, это все. Я за 74 года более умной, полезной для здоровья книги не читал вообще, кроме вот этого друзьяка. Что? «Главный фактор здоровья». Это его вторая книга. Первая книга называлась «Как продлить быстротечную жизнь». Что? Интернет-магазин? Да. У нас там много очень товаров всяких. Мы просто сделали для зрения, для здоровья, для иммунитета. А он называется у нас vizomix.ru.